в детском краю спит до утра в дождливом раю. Ветер балтийский тучи развеял, вина сидим, сразиться затеял. Вверх устремились черной тенью, на пицце спустились к берегам Невы. Проснувшись, довольные, ищут фарватер, путь свой невольный, глотая ветра порывы. Исаки Казанский, на солнце сверкают золотыми уборами. Град украшают. Вознесся ангел Голос и вот вдруг кажется еще немного, и кораблик в проспект поплывет.